Глава 7. Эдуард II. «Ты ребусы и прочие головоломки разгадывать любишь?» — спросил непривычно серьезный Дин, не поворачиваясь ко мне и продолжая внимательно пересматривать запись, сделанную видящим камнем из так называемого «зала прибытия». «Хорошо, если любишь, потому что именно этим тебе и придется заниматься в ближайшее время, причем постоянно, без перерыва на обед, сон и прочее удовольствие». Мы сидели в неком подобии лаборатории, где, по словам мага Азбелиуса, был лучший видящий камень во всем замке. «Откуда такой вывод?» Не то чтобы я был с ним не согласен, просто хотелось в подтверждении собственных мыслей и ощущений услышать мнение человека, которому я доверяю. Оттуда, что, пожалуй, ни одна из девиц не прибыла сюда для того, чтобы покорить твое сердце. Уж прости, дружище. Дин с сочувствием похлопал меня по плечу. У каждой из них своя цель. Я просто пока не могу понять, какая именно. Но романтизмом как-то даже не пахнет, и это настораживает. А больше всего напрягает, знаешь что? «Знаю», — кивнул я, — «то, что мне все равно придется выбрать среди них жену вне зависимости от того, какие причины или тайны привели их на отбор. Иначе и без того не слишком любящие меня подданные будут очень недовольны, но...» Ведь шар судьбы, этот оранжевый юморист, не мог назвать тех, кто мне совершенно не подходит. Ведь так, если я правильно понимаю особенности его работы? «Не мог», — согласился Дин, впрочем, без особой уверенности в голосе. «Тебе кто-нибудь понравился?» — поинтересовался я, так как сам находился в состоянии полнейшей растерянности. «Была у меня надежда, теперь-то я могу в этом признаться, что при виде одной из девушек мое сердце радостно замрет, а потом пустится вскачь, потому что это будет она. Но, увы, не случилось». Первые три человеческие девушки оказались именно такими, как я и предполагал. Эльфики еще более холодными и высокомерными, чем могли бы быть. Оборотницы были шустрыми и веселыми. Но перспектива увидеть рядом с собой волчицу или, упаси странник, еще какую неведомую зверюгу. Ну вот не готов я к таким жертвам, да простит меня империя. «Понравилась гнома. Я с ней с удовольствием буду вести дела и даже дружить, насколько это возможно, между мужчиной и женщиной, но без малейшего привкуса романтики. Впрочем, и я ей абсолютно не интересен, как мужчина. Приехала, видимо, подчинившись приказу старейшин. Вампиресса была красива до обморока и примерно так же опасна. Такая жена, как говорится... строго на любителя. Вот последняя девушка мне сначала даже приглянулась, пока не выяснилось, что она ведьма. А на это племя у меня с недавних пор жуткая аллергия, прямо вот до полной потери самообладания». «Нет, я их не рассматривал толком», — ответил Дин, но как-то слишком быстро. Буквально на пару секунд быстрее, чем следовало бы, и чуть более равнодушно для того, чтобы я не заподозрил неладное. «Дин», — позвал я отвернувшегося к окну друга. «Дин, посмотри-ка на меня, дружище, и не вздумай меня обманывать. Не в той мы с тобой, знаешь ли, ситуации, которая... Да не молчи ты! Мне же важно это знать. Я сразу исключу ее из числа претенденток. Не в том смысле, что из отбора выгоню, а просто не буду ее иметь в виду». «Молчишь? Ну, хорошо. Я сам тогда угадаю. Это не эльфийки. Ты их терпеть не можешь из-за их высокомерия». Дин кивнул, по-прежнему упрямо, не глядя в мою сторону. «Да что такое-то? Неужели он думает, что я встану на пути его чувств? Да никогда! А учитывая, что мне никто из претенденток в душу не запал, Тем более, ладно, будем разбираться. Это не гномочка, хотя она очень миленькая, но представить тебя на княжеском троне Ригерского княжества, даже если бы коротышки на это согласились, прости, но моя фантазия здесь пасует. Оборотницы вряд ли. Ты никогда к перевертышам симпатии не испытывал. Так остаются человеческие девушки, вампирша и ведьма. Вот, дружище, даже не знаю, что хуже. Если брать внешность, то, конечно, это Сильвена. Высокая, стройная, темноволосая, абсолютно твой типаж. Но, Дин, ты уверен? «Да не она это!» — со страдальческим вздохом проговорил Дин. «Но ты прав. Я увидел, и все замерло внутри. Вот веришь, дышать перестал!» Я мысленно перебрал оставшихся девиц и, к стыду своему, не смог даже предположить, какая же из них могла украсть сердце моего лучшего и единственного друга. Марианна, Плакса, Ирена и Иоланта — карьеристки и стервы, Розалинда — «Ведьма?» «Нет, Дин, нет!» Я с ужасом посмотрел на опустившего голову Дина. «Нет, только не ведьма! Пусть Плакса, пусть волчица, пусть даже вампирша! Дружище, ты же знаешь, ведьмы — это чистое зло, это концентрированная мстительность, стервозность и коварство. Вспомни, благодаря кому мы здесь оказались и вляпались». «Во все это не один. Ну, пожалуйста!» «И потом, тебе же не нравятся такие девушки. Она невысокая, не очень стройная и совершенно не брюнетка. Вот ни разу, Дин!» В ответ на мою пламенную речь Дин только упрямее сжал губы и нахмурился. Потом посмотрел куда-то мимо меня и задумчиво проговорил. «Знаешь, Эдди, я никогда не верил, что так бывает. Вот увидел человека и понимаешь, что он твоя половинка. Ведьма? Пусть, но это Эд будет моя и только моя ведьма. А вдруг она стерва, как все они?» Не оставлял я попыток образумить Дина. «Она разобьет тебе сердце и радостно станцует на осколках канкан. Я справлюсь и склею сердце, я уже...» «Взрослый мальчик», — улыбнулся Дин, и от его прежней мальчишеской хулиганской улыбки на сердце как-то слегка полегчало. «И мне кажется, что на этот раз ты ошибаешься, твое императорское величество. Ладно, утро вечера мудренее». Вспомнил я поговорку, которую часто повторял Антонио, когда мы с Дином были маленькие. «Давай выдвигаться в сторону кабинета, мне еще немного поработать надо». «А тебя я хотел попросить набросать список вопросов, которые мы сможем завтра на конкурсе знакомства задать претенденткам. Поможешь?» «Не вопрос», — кивнул Дин, потягиваясь и собирая разбросанные бумаги. «Давай я проведу тебя коротким путем. Мне его сегодня днем Тони показал через лестницу для прислуги. Там не слишком светло, зато в два раза быстрее». Я охотно согласился, так как по официальным коридорам топать до кабинета было более чем прилично, а всех потайных путей, которые существенно отличались от скрытых ходов в моей прежней версии замка, я еще выучить не успел. Мы отправились в путь, но уже через несколько поворотов я понял, что сам ни за что в жизни не смогу пройти этими лабиринтами. Дин всегда... гораздо лучше меня умел ориентироваться в незнакомых замках. Зато я лучше находил путь на открытой местности, в лесу, например. Мы шли уже минут 10, когда Дин сделал условный жест, показывающий, что нужно остановиться и соблюдать полную тишину. Я кивнул и прислушался. Где-то недалеко был слышен детский голосок. «Ребенок? На темной лестнице? Вечером?» Странно. И тогда Гарри подпрыгнул, схватил заколдованную мышь и со всех лап помчался по коридорам Хогмурца. Черные свирепые коты с горящими глазами мчались ему наперерез, но Гарри нырнул в выручай нору и успел спрятать мышь. Замирая от любопытства, и, стараясь даже не дышать, мы с Дином выглянули из-за угла, оставаясь в тени, и с изумлением увидели, что у подножия старинной винтовой лестницы, крутой спиралью уходящей вверх, сидит маленький рыжий котенок с удивительными золотыми глазищами. А перед ним, на каком-то коврике, освещенном слабым светом старого магического светильника, устроились удивительно хорошенькая дымчатая кошечка с голубым бантиком на шее и два серых котенка чуть покрупнее. Они не замечали никого вокруг, сосредоточились на рыжике. Не успел Гарри отдышаться, как заколдованная мышь стала менять свои очертания и превратилась... Дымчатая кошечка муркнула что-то явно очень взволнованное и нервно переступила лапками в белоснежных носочках. Рыжик посмотрел на нее слегка снисходительно и проворчал. «Китти, это же просто история, чего бояться? И потом я смогу тебя защитить». Тут рыжий котенок замер, прислушался и повернулся в нашу сторону, слегка встопорчив огненную шерстку на загривке. Остальные котята смотрели на него, явно признавая в нем предводителя. «И чего прячемся?» — хрипловатым голоском произнес Рыжик, в котором я успел узнать фамильяра злополучной ведьмы, о котором так восторженно рассказывал нам старый Асбелиус. «Выходите! Тут кроме нас никого нет!» Мы с Дином слегка смущенно переглянулись и вышли на неяркий свет. Котята настороженно смотрели на нас снизу вверх, и кошечка снова негромко что-то промурлыкала. «Да ладно!» — Рыжик развернулся к нам и шлепнулся на толстую пушистую попу. «Что, правда? Сам император? А который из вас?» Я, тихо обалдевая от полного абсурда происходящего, слегка поклонился и серьезно произнес: «Это я. Мое императорское величество Эдуард II. С кем имею честь?» «Фердинанд Арьего, граф Гринвельский», — также серьезно представился Дин, не позволив себе даже мимолетной усмешки. «Кристофер, младший фамильяр в 13-м поколении», — без единой запинки произнес Рыжик. «А это Китти и ее братья. Мы тут истории рассказываем. Хотите с нами?» «Мы бы с удовольствием, но дела не ждут», — проговорил я и не удержался. «Скажи, почему ты рассказываешь историю на нормальном человеческом языке? Разве они тебя понимают?» «Конечно», — снисходительно пояснил Кристофер, как его там. «Все коты понимают человеческую речь, особенно те, кто живет в мире, где есть магия. Они только разговаривать не умеют, а рассказывать проще так. Ты попробуй перевести на кошачий всего Гарри Коттера. Умаешься. Так что буду так рассказывать». «Чрезвычайно разумное решение, уважаемый Кристофер. Очень приятно познакомиться. Китти, господа, не будем вам мешать», — любезно попрощался я и, переглянувшись с Дином, двинулся дальше. «Не забудь напомнить мне утром посмотреть, нет ли возле ворот в замок таблички «Сумасшедший дом», — сказал я через 5 минут, все еще пытаясь осмыслить недавнюю сцену. «Непременно», — по-прежнему невозмутимо ответил Дин, сосредоточенно размышляющий о чем-то. «Думаю, если ее и нет, то она очень скоро появится. Все к тому идет». «Да уж», — я хмыкнул и, помолчав, спросил: «О чем ты так глубоко задумался? Такое впечатление, что ты решаешь задачу вселенского масштаба. Как ты думаешь, я ему понравился?» — внезапно спросил Дин, ввергнув меня в состояние культурного шока. «Или для него принципиально, чтобы был император? Они же все-таки на отбор прибыли». «Прости, но ты про кого сейчас?» — осторожно поинтересовался я. «Понимаю, таки да, вывеска неизбежно. Но то ли я уже к вечеру плохо соображаю, то ли ты неясно выражаешься». «Я про Кристофера», — — пояснил Дин, оглянувшись на оставшуюся позади путаницу коридоров и лестниц, в глубине которой маленький рыжий котенок рассказывал таким же мелким местным хвостатым захватывающую историю про отважного Гарри. «Я точно знаю, что это очень важно, чтобы фамильяр был не против». «Важна для ведьмы?» — уточнил я, чувствуя на языке противный горьковатый привкус даже от одного слова «ведьма». И Дин согласно кивнул, подняв на меня встревоженный взгляд. «Тут я понял, что если не хочу потерять единственного друга, то мне придется или смириться с присутствием этой мерзавки в его жизни, или... Ну что, подвалов много, камер в них еще больше, башня, опять же, под рукой, да и откупиться можно попробовать. И все. Нет ведьмы — нет проблемы. Пережил потерю неизвестной Оливии, и это переживет. Да, жестоко, но зато в его жизни не будет коварной и бессердечной женщины, от которой добра не может быть по умолчанию». Эти мысли манили, соблазняли, коварно пробирались в душу, но я тряхнул головой, посмотрел на задумавшегося Дина и внезапно отчетливо понял, что приму любую девушку, которую он выберет, смирюсь, научусь находить в ней хорошие качества, но ни за что не причиню боли человеку, который поддержал меня в трудный момент, не позволил себе ни слова упрека, а ведь мог бы, с полным на то основанием, да и вообще просто был рядом. Ведьма? Ну ладно, пусть будет ведьма. В конце концов, все женщины немножко ведьмы. А это будет не немножко. Привыкну. Куда я денусь-то? За размышлениями путь прошел незаметно. Мы уже выбрались в более или менее широкие коридоры. И я предвкушал, как, разделавшись по-быстрому с экстренными делами, спокойно выйду на балкон, выходящий на парк, и просто посижу в тишине с бокалом вина. Я потихоньку учился ценить те маленькие радости, которые оставались мною незамеченными в той прошлой, спокойной и предсказуемой жизни. Жалел ли я о ней? Наверное, да, хотя сам удивлялся, как быстро и легко принял все проблемы, сложности и тайны своего нового существования. Даже отбор, воспринимающийся сначала как безумная идея, не вызывающая ничего, кроме возмущения, уже не казался таким уж отвратительным. А когда выяснилось, что Дин наконец-то встретил ту, что тронуло его сердце, да ради одного этого я готов был смириться с очень и очень многим. Наверное, именно из-за погруженности в свои мысли я не успел затормозить, когда из-за очередного угла выбежала девушка и со всего размаху врезалась в меня. «Девушки — хрупкие существа?» «Ага». «Конечно. Скажите это тому, в кого на полной скорости впечатывается не страдающая излишней худобой барышня. Ощущения, скажу вам, незабываемые. Когда незнакомка с недовольным шипением отклеилась от моей груди и отбросила за спину тяжелую косу, цвет которой мне в полумраке было толком не разглядеть, я почему-то даже без удивления узнал в ней владелицу рыжего знатока приключений храброго Гарри. Ну, не мог никто другой, кроме пронырливой ведьмы, шастать по замковым коридорам. «Добрый вечер!» — вежливо, как и подобает хозяину дома в отношении гостей, поприветствовал я девушку. «Надеюсь, вы не ушиблись. Простите мне мою неловкость. Я не успел сориентироваться и вас поймать раньше, чем вы врезались в меня». «Добрый», — отозвалась ведьма достаточно приятным мелодичным голосом, слегка морщась и потирая явно ушибленную руку. «Это вы меня простите, бегаю, как оглашенная, да еще и в незнакомом месте, и что-то мне подсказывает, что я заблудилась». «А что заставило вас, милая барышня, совершить этот забег по незнакомым коридором, ворчливо поинтересовался я, изо всех сил борясь с неприязнью, которую испытывал к этой девице. Наверняка это все тщательно продуманный ход. У меня кот потерялся, растерянно и как-то несмело улыбнулась она, разводя руками. Точнее, котенок, рыжий такой, маленький, с золотыми глазками. Вы не видели случайно? Тут очнулся, впавший в ступор от внезапной встречи с объектом своих чувств Дин, и, невежливо толкнув меня локтем в бок, сказал: «Конечно, мы вам поможем непременно, не переживайте, но мы чудовищно невежливы, разговариваем с благородной леди, даже не представившись. Простите нас, это мы от неожиданности. Позвольте представиться. Лорд Фердинанд Арьего, граф Гринвельский, первый советник его императорского величества. А это...» — тут он снова чувствительно ткнул меня в бок. «Эдуард II», — тяжело вздохнув, сообщил я. «Собственно, император, как вы понимаете». Розалинда дель Строцци, графиня Ариано, не отреагировав на мой титул ни обмороком, ни кокетливым взглядом или хотя бы томным вздохом, спокойно сообщила девушка, присев в неглубоком реверансе, что с учетом брючек и рубашки, в которой она была одета, выглядела довольно забавно, и продолжила: «Простите мне мою неловкость, ваше императорское величество, я просто не ожидала здесь никого встретить, но спасибо, что не дали шлепнуться на пол. Это было бы совершенно не кстати». «Не понял. А где боевая готовность упасть в обморок, причем желательно прямо в императорские объятия и желательно при свидетелях? Ну, или хотя бы образцово-показательная истерика с рыданиями и намеками на разрушенную приватной беседой с двумя мужчинами репутацию? Что, даже простого кокетства с просьбой проводить не будет? Да ладно! Такой случай! Специально подстраивать станешь, так не получится. И не воспользоваться? Она точно ведьма?» «Леди Розалинда», — обратился к девушке Дин, ничем внешне не проявляющий своего особого интереса, — «чем мы можем вам помочь? Мне кажется, мы с его величеством не так давно видели маленького рыжего котенка. Он рассказывал захватывающую историю о Гарри и волшебной мыши. Это ваш?» «Да уж, конечно», — без всякого почтения к нашим титулам фыркнула ведьма. «Какой еще кот будет этим заниматься? Вы меня к нему не проводите? Или хотя бы направление укажите, а я как-нибудь сама попробую». «И не надо вовсе меня искать», — неожиданно раздался хрипловатый негромкий голосок. И из-за поворота вышел Кристофер, как его там, и три его мохнатых слушателя. Хорошенькая Китти с бантиком и два ее братца. «Я и сам нашелся. Лин, это Китти, Колин и Купер. А это Лин, моя собственная ведьма». Китти что-то вежливо и нежно мурлыкнула, а два братца синхронно дернули ушками и тоже что-то проворчали. Получается, что коты и в самом деле понимают, что говорят люди. Вот это сюрприз, однако. Ведьма склонила на бок голову, отчего ее толстая коса свесилась почти до пола, и приветливо кивнула котятам. «Очень приятно, Китти, Колин, Купер. Я очень рада, что вы познакомились и подружились с Крисом. Теперь я буду за него меньше переживать. И спасибо, что проводили его ко мне. Я очень волновалась. Кстати, Лин, ты в курсе, что вот тот парень, который справа, и есть сам император? Круто, да?» Маленький Крис кивнул на меня и, цепляясь коготками за достаточно плотные брюки, в которых щеголяла ведьма, быстро взобрался к ней на руки. «А мне знаешь, что Китти рассказала? Ужасную-преужасную тайную тайну. Я могу тебе тоже по секрету рассказать. Хочешь?» «Хочу», — с улыбкой согласилась ведьма, гладя рыжика по пушистой спинке. «Если Китти не против, конечно. И я в курсе про императора, не переживай». Кошечка что-то муркнула, потом еще и исчезла вместе с братьями в полумраке коридора. Только белоснежные носочки мелькнули. «Китти не против», — сообщил Рыжик, удобно устроившись на руках у девушки. «Но я тебе не скажу, пока ты не выполнишь обещание». «Какое?» — непонимающе нахмурилась ведьма, а котенок потянулся к ней и что-то быстро шепнул ей в ухо, прикрытое слегка вьющейся прядкой волос. «И где ты мне предлагаешь это взять?» Уже чуть более сердито поинтересовалась девушка, и тут в этот безумный диалог вступил Дин, до этого терпеливо молчавший и только незаметно рассматривающий свою ведьму. «Я могу вам чем-нибудь помочь?» — вежливо спросил он, обращаясь одновременно к ведьме и котенку. «Мы с его величеством сделаем все, что в наших силах. Верно?» Мне не оставалось ничего другого, и я кивнул, по-прежнему чувствуя себя в каком-то театре абсурда. Слышал про такое от торговцев из Европии. Если Дину это нужно, конечно, сделаем. «Крис, не наглей», — строго сказала ведьма, нахмурившись, а потом с мягкой извиняющейся улыбкой взглянула на Дина. Тот мужественно выдержал и не расплылся в лужицу от счастья. «Интересно, мы все, влюбившись, начинаем выглядеть такими идиотами?» «Надеюсь, что нет, но надежда какая-то хлипкая, если честно». «Лин обещала мне вечером рыбку», — доверительно сообщил нам Крис, щуря нахальные золотые глазища. «Или котлетку. А сама ничего не нашла. Вот ты что ешь на завтрак?» — вдруг обратился он ко мне. «Я?» Вопрос застал меня врасплох, так как я думал, что рыжий фамильяр будет общаться с Дином, а я просто постою рядом. Но все смотрели на меня. Кот с интересом, ведьма с подозрением, Дин с сочувствием. Поэтому пришлось отвечать. «По-разному бывает ветчину, бывает яичницу. Когда, как? А что?» «Вот!» — Рыжик обратился к сердито хмурящейся ведьме. «Видишь, что все нормальные люди на завтрак едят? Не то что ты!» И снова обратился ко мне. «А овсянку ты любишь?» «Нет», — откровенно признался я, — «терпеть не могу. Лучше вообще завтракать не буду. Лин, он не любит овсянку. Мы его берем». «Куда?» — окончательно ошалев, спросил я, беспомощно оглянувшись на веселящегося Дина. «Замуж берем», — пояснил запыхавшийся кот, выворачиваясь из рук ведьмы, которая пыталась зажать ему ладошкой пасть. «Тот, кто любит эту гадость, мне не подходит». «Я тоже не люблю овсянку еще больше, чем его величество», — быстренько сказал Дин, заработав мой благодарный взгляд. «Да?» — подозрительно прищурил Крис золотой глаз. «Ну хорошо, ты тоже годишься. А, так что там насчет рыбки?» «Не соблаговолите ли вы прогуляться со мной до кухни, уважаемый Кристофер?» С исключительной серьезностью поинтересовался у рыжего фамильяра Дин. «Я не сомневаюсь, там наверняка найдется для вас что-нибудь интересное». «А кого мы еще возьмем?» Оживился Крис, спрыгнув с рук ведьмы и, быстренько взобравшись на плечо к Дину, с сомнением оглядел нас. «Или так всей толпой и отправимся?» «Крис, ты с ума сошел? Что ты себе позволяешь?» — сердито прошипела ведьма, и по заискрившимся зеленоватыми огоньками глазам я понял, что она всерьез рассердилась. «А ну, слезай! Простите его, пожалуйста!» — продолжила она, обращаясь к Дину. «Он просто маленький еще и не очень понимает, как и когда можно себя вести». Последние слова она проговорила с откровенным нажимом в голосе, в упор глядя на Криса, делающего вид, что его чрезвычайно занимает серебряная вышивка, которой был украшен темно-зеленый камзол друга, с трудом извлеченный нами сегодня утром из залежей сиреневых, лимонных и оранжевых нарядов. Дин уже заказал себе новый гардероб, но портные, занятые претендентками, как ни старались, не могли успеть все и сразу. Так что придется Дину еще пару деньков походить разноцветным. «Не волнуйтесь, графиня», — мягко проговорил Дин, обращаясь к ведьме. «Я с удовольствием провожу уважаемого крыса на кухню, а его величество, вне всяких сомнений, будет рад составить нам компанию». «Вне всяких», — обреченно согласился я, похоронив мысленно планы поработать с бумагами. «Я, кстати, тоже от чашки кофе и пирога не отказался бы. Только вот, боюсь, на кухне уже никого нет. Повара встают рано, так что, скорее всего, они уже ушли спать. И если вы сможете разогреть плиту и покажете мне, где хранится кофе, я, пожалуй, смогу помочь», — весело улыбнулась ведьма, как-то подозрительно мало соответствующая традиционному образу. «И не бойтесь, я хорошо варю кофе». «Тогда чего стоим?» — поинтересовался Крис, переступая лапками по плечу Дина. «А потом я расскажу вам очень интересную и ужасно секретную тайну». «Если мы все будем ее знать, это уже не будет тайна. Разве нет?» — скептически подняла темную бровь ведьма. «Ты уж определись, Лин. Ты не понимаешь», — мягко, как к маленькой обратился к ней Крис. «Это тайна, которую обязательно надо рассказать Эду и Дину». «А откуда ты знаешь, что меня называют Дином, а не, к примеру, Фернаном или Нандо?» Мгновенно насторожился Дин. «Мы ведь об этом не говорили». Крис извернулся и насмешливо взглянул на Дина своими золотистыми глазищами, в которых на мгновение мелькнула вся мудрость какого-то там количества поколений и особенно, видимо, великого Леонардо. «А я просто знаю», — муркнул он в ухо Дину, пощекотав его своими пышными усами. «И я тебя тоже буду так звать. Ладно, Крис», — отчаянным шепотом простонала ведьма, — «ты же ведешь себя неприлично. Как ты не понимаешь? И позоришь и меня, и себя. Как можно так неуважительно обращаться к первым лицам государства?» «Ну, они же называют меня Крисом», — совершенно спокойно возразил рыжий нахал. «А я, между прочим, тоже не просто так вам. Я фамильяр в 13-м поколении. И еще вопрос, чья родословная круче». «Хорошо, Крис. Конечно, ты можешь называть меня Дином, а его величество Эдом, но только в приватной обстановке. Ладно, чтобы не вызывать ненужных сплетен. Договорились?» С трудом сдерживая смех, сказал Дин и почесал рыжика за ушком. «Да уж, понятно», — кивнул Крис и скомандовал. «А теперь пойдемте уже искать мне рыбку или котлетку». На кухне, куда достаточно быстро привел нас Дин, успевший, к моему изумлению, уже достаточно хорошо изучить строение замка со всеми его коридорами и лестницами, было почти пусто. Только молодой орк складывал в углу кухни рассыпавшиеся дрова в аккуратные поленницы. Увидев самого меня, он побледнел так, что его зеленая кожа стала почти белой. Согнулся в глубоком поклоне, да так и застыл, не решаясь разогнуться и продолжить свое занятие. «Добрый вечер», — произнесла ведьма своим мелодичным голосом. «Не подскажешь нам, где здесь можно найти какую-нибудь рыбку?» «Или котлетку», — влез Крис, и орк уставился на него с восторгом, смешанным с каким-то суеверным ужасом. «Ну что ты так смотришь? Ну, фамильяр, да? И что тут такого?» Парень перевел ошарашенный взгляд на меня и снова склонился, согнувшись почти пополам, что с учетом могучей фигуры было явно очень непросто. «Как тебя зовут?» По возможности мягко, чтобы не испугать юного орка окончательно, спросил я. «Не бойся, отвечай». «Шатх!» — прогудел орк, нерешительно выпрямляясь. «Ваше императорское величество, не извольте гневаться, не успел днем сделать. Вот к утру стараюсь. — Скажи, Шатх, где мы можем найти здесь еду для этого замечательного фамильяра? По-прежнему доброжелательно поинтересовался я, стараясь не замечать ужаса, который мелькал в глазах орка, стоило ему взглянуть на меня. — Ну, Эдвард, ну, дружил. Похоже, даже слуги меня боятся практически до обморока. Вот там холодильный ларь. Шатх махнул здоровенной ручищей в угол огромной кухни, где стоял солидных размеров ящик, окруженный, если присмотреться, ярко-голубой сетью охлаждающего заклинания. Там и рыба есть, и мясо всякое. Дин подошел к ларю, одним отточенным движением снял заклинание и поднял крышку. «Какую именно рыбку предпочитает ваша милость в это время суток?» Любезно поинтересовался он у Криса, который заглядывал в ящик и облизывался. «Здесь, как говорится, на любой вкус». «Какой замечательный ящик!» — проворковал Рыжик, спрыгивая с плеча Дина на сдвинутую крышку ларя. «Лин, а давай у себя в комнатах тоже такой заведем, а?» Ведьма только молча прикрыла глаза и обреченно промолчала, но руками словно что-то невидимое откручивала и что-то подсказывало мне, что это была голова одного не в меру болтливого рыжего котенка. «Итак», — продолжил Дин, взявший на себя непростую обязанность кормления маленького гения, за что я был ему бесконечно благодарен, — «твой выбор, Крис». «Вот та толстенькая рыбка», — ткнул лапкой Крис, — «и еще вот этот вот кусочек. Его я сейчас съем, а рыбку можно мне с собой взять?» «Можно», — покладисто согласился Дин, выуживая из ящика кусочек филе какой-то большой рыбы и толстую тушку, кажется, окуня. Шатх, очнувшись, вытащил откуда-то бумажную коробочку и неуверенно протянул ее Дину. Тот благодарно улыбнулся молодому орку, чем вызвал на его зеленом лице выражение глубочайшего изумления, уложил в коробочку окуня и опутал нитями замораживающего заклинания. Затем прищелкнул пальцами, и упакованная рыбка зависла рядом, готовая плыть вслед за нами куда угодно. «Есть в жизни счастье», — сообщил нам через несколько минут довольный Крис, мгновенно уничтоживший, в общем-то, немаленький кусок рыбы. «И имя этого счастья — рыбка». Пока фамильяр, фыркая и что-то ворча, вылизывал лапки и умывался, Шатх по просьбе ведьмы быстро растопил небольшую печку и достал с верхней полки банку с молотым кофе. Он долго извинялся, что не знает, где стоят зерна, из которых варят кофе для императора. При этом он с прежним страхом посмотрел на меня, а это простой кофе, который старший повар варит для себя. Мы уверили его, что это тоже прекрасно, и слегка успокоившийся Шатх извлек из печки еще теплый пирог с яблоками. Ведьма тем временем насыпала в медный сосуд кофе, пошарив по полкам, добавила туда каких-то специй и поставила на огонь. Через пару минут по кухне поплыл восхитительный аромат варящегося кофе с нотками ванили и кардамона. Не успела Лин, мне кажется, уже пора привыкать называть ее по имени, а не просто ведьмой, разлить кофе по чашкам, как дверь в кухню распахнулась, и на пороге возник невысокий человечек в накинутом на полосатую пижаму халате и сбившемся на бок поварском колпаке. «Кто посмел?» — вскричал он, гневно шевеля пышными черными усами. «У какого мерзавца хватило наглости ворваться на мою кухню? Охрана!» «Добрый вечер», — вежливо сказал Дин, ставя на стол чашку с так и непопробованным кофе. А я все же успел сделать глоточек и теперь смотрел на ведьму куда более благосклонно. «Ты кто такой?» — близоруко щурясь, продолжал бушевать человечек в колпаке. «Да я...» — тут он повернул голову, и его взгляд упал на скромно молчавшего и с аппетитом жующего пирог меня. Замерев на половине слова, он с недоверием посмотрел на Дина, который кивнул, подтверждая, мол, точно, он самый, его величество. Человечек словно сдулся, съежился и вдруг рухнул на колени. «Не погубите! Ваше императорское величество! Не признал, не увидел, темно ведь! Он что-то еще бормотал, но я, проглотив пирог и не удержавшись от еще одного глоточка восхитительного кофе, строго велел: «Поднимись!» И когда человечек выпрямился, спросил: «Кто ты?» «Я, ваше величество, Рилон, старший повар». Человечек дрожал и откровенно меня боялся. Вот не люблю я этого. В том прежнем мире тому, кто ни в чем не виноват, и в голову бы не пришло меня бояться вот так до дрожи. Все знали, что я сначала разберусь, а потом уже буду миловать или наказывать. Эх, Эдвард, не на страхе держится императорская власть, не на страхе, а на уважении и вере в императора, в его мудрость и справедливость. Ладно, разберемся и здесь. «Кто пирог пек?» — спросил я, отрезая себе еще кусочек. «Да не трясись ты так. Алиша, пирожница наша, неуверенно, но уже чуть смелее», — ответил Рилон. «Не жаловался никто на нее никогда. Руки у нее добрые, пироги знатные делает. Но она не для вашего величества печет, а для кого попроще. Вы же наше простое кушать не станете. Так что для вашего величества иной пирожник имеется, специальный». «Пирог великолепен», — согласился я и распорядился: «Вели, чтобы именно Алиша каждый день пекла мне пироги. Один сладкий, а один с мясом». «Слушаюсь, ваше величество», — склонился в поклоне повар. «Какие еще будут распоряжения?» «Да никаких, наверное», — пожал я плечами. «Иди, Шатх закроет все за нами». Повар еще раз низко поклонился и, пятясь, покинул кухню. Мы доели нереально вкусный пирог, запивая его столь же роскошным кофе. И я подумал, что, пожалуй, давно так хорошо себя не чувствовал, как сейчас, сидя на кухне в компании Дина, его ведьмы и ее фамильяра. «Но так вы тайну будете слушать?» Крис вскочил на колени Дину, а оттуда перебрался на стул, с которого Шатх уже убрал все последствия внезапного ночного пиршества. «Обязательно!» — улыбнулся я Крису. «Какой император откажется узнать страшную и секретную тайну?» «Так вот». Крис с подозрением покосился на меня, но, видимо, решив, что я не издеваюсь, а действительно готов выслушать этот секрет, сообщил, слегка приглушив голосок: «В замке много тайных подземных ходов. Это все знают». Мы согласно кивнули. «Ибо замков без тайных ходов просто не бывает. Это общеизвестная истина. Но здесь есть один ход, куда никто не может пройти. Он не завален, но пройти туда нельзя. Кити говорит, там пахнет смертью, и там живут призраки. А ведет он в башню скорби». «Куда ведет?» Посреди гробового молчания, повисшего в кухне, раздался вопрос Дина, и мне показалось, что его голос дрогнул. Честно говоря, не знаю, как Дину, а мне однозначно стало не по себе. Я об этой башне за прошедшие несколько дней столько всего наслушался, что идти туда у меня не было ни малейшего желания. При этом я с определенной долей обреченности понимал, что никуда от этой экспедиции мне не деться. Во-первых, нужно самому разобраться, что с этой башней не так, почему в нее можно войти, но нельзя выйти. Во-вторых, почему комендант — единственный человек, который может ходить туда-обратно, и почему на него запрет башни на выход не распространяется. В-третьих, В-третьих, Эдвард, судя по всему, спровадил туда такое количество ни в чем не повинных граждан, что мне обязательно нужно понять, как их оттуда вытащить. В общем, как ни крути, а идти придется. В башню. Крис поудобнее устроился на плече у Дина, видимо, окончательно, перебравшись туда с рук ведьмы. Оно и понятно. Плечо широкое, надежное, а ведьма — существо внезапное и противоречивое. Если не в настроении, можно и по рыжей попе схлопотать. Но Кити говорит, что пройти туда, ну вот совсем-совсем невозможно. Даже если не обращать внимания на запах и энергетику, щегольнул котенок умным словом, то дальше определенной границы призраки все равно не пустят. И много там призраков, аккуратно поинтересовался я, так как мое величество никогда в жизни с привидениями не сталкивалось и как-то не слишком к этому стремилось. Кити говорит, что много, кивнул Крис и, сияя золотыми глазищами, зловещим шепотом добавил. А Купер сказал, что они все жутко страшные, холодные и злые. Представляете? «Не очень», — ответила ведьма, как-то незаметно придвигаясь к тут же приосанившемуся Дину, и мне даже обидно стало. «А почему не ко мне? Я, между прочим, ничуть не хуже». «А давайте сейчас сходим». Золотые глазища фамильяра горели азартом и предвкушением страшных и опасных, но жутко интересных приключений. Поэтому мне пришлось выступить в роли птицы обламинго и строго сказать, что сегодня мы уже никуда не идем. «Почему?» — спросил Крис, и все посмотрели на меня так, будто я у ребенка конфетку отобрал. «Тебе что, совсем-совсем?» «Неинтересно. Мне очень интересно», — обратился я к нашему новому неформальному лидеру и чувствую нашей уже общей головной боли. «Но ты сам сказал, что там опасно, поэтому мы должны отправиться туда подготовленными, а не абы как. Ты же не хочешь рисковать своей собственной ведьмой?» «Не хочу», — согласно кивнул посерьезневший Крис и тут же снова зашебуршился на плече у Дина. «Тогда давайте скорее готовиться. И утром сразу пойдем, да?» «Утром не получится», — снова выступил в роли разрушителя надежд я. «Утром у нас первый этап отбора. Знаешь, как-то неловко получится, если все соберутся, а главной жертвы, в смысле главного жениха, не будет. Меня просто не поймут, Крис. Но вот после отбора дай мне часа 2-3 на то, чтобы разобраться с неотложными государственными делами, и вечером мы с Дином в полном твоем распоряжении». «Договорились», — вздохнул Рыжик, и у меня сложилось впечатление, что кто-то, на кого мы вежливо не будем показывать пальцем, сделал мне гигантское одолжение. «А сейчас тогда пойдемте к нам с Лин. Отнесем рыбку, а Лин заварит нам вкусного чаю. Только пирог давайте возьмем, а лучше два. Вон вас как много». «Шатх, ты не знаешь, где можно взять пару пирогов?» Я обратился к молодому орку, который с благоговейным ужасом во все глаза смотрел на распоряжающегося императором и его советником Криса. Орк вздрогнул и кинулся к шкафу, из которого аккуратно вынул и поставил на стол два пирога. Крис внимательно взглянул на него, прикрыл золотистые глазки и шепнул ведьме: «Лин, мы возьмем его с собой, когда пойдем в башню. Я чувствую, что он нам нужен. Пока объяснить не могу, но чувствую. Возьмем, да?» «Ну, раз чувствуешь», — ведьма неуверенно пожала плечами и смущенно посмотрела на Шатха, если он, конечно, согласится. «Я соглашусь, коли его величество распорядится», — прогудел смутившийся орк, покраснев, как девица на выданье. «А то как бы господин Релон не осерчал, если я отлучусь без спросу». «Распоряжусь. Куда я денусь?» — вздохнул я, подумав, что, может, и правда забрать сообразительного и расторопного парнишку с кухни. Дрова в кучке складывать много ума не надо». Поручив орку важную миссию доставки пирогов в комнаты ведьмы и оставив на столе записку насчет шатха, запечатанную моим личным перстнем, мы, негромко переговариваясь, двинулись по лестнице обратно в коридор, а оттуда в сторону покоев Лин. Когда мы уже вышли, можно сказать, на финишную прямую, миновав стражников, охраняющих жилище претенденток на мою нескромную персону, нам навстречу выскочил невысокий парнишка, в котором я узнал секретаря Лин, только имя не мог вспомнить. «Привет, Дин! Привет, Эд!» — крикнул он, пробегая мимо нас, и тут же, словно споткнувшись, резко затормозил, медленно развернувшись и бледнее почти до синевы. Хотя перепуганная физиономия секретаря по степени ошарашенности, полагаю, не очень сильно отличалась от наших с Дином вытянувшихся лиц. Нет, я, конечно, парень демократичный и все такое, но не до такой же степени, чтобы совершенно незнакомый мальчишка вот так вот на бегу говорил мне «привет», обращаясь к тому же на «ты». «Не понял», — совершенно откровенно высказался я с непритворным изумлением, переводя взгляд с побелевшего парнишки на обалдевшего Дина. Крис, застывший золотой статуэткой на плече у друга, как-то подозрительно переглянулся с притихшей ведьмой и многозначительно выдал: «Подсознание. Против него не попрешь. А я говорил, а я предупреждал». «Вот с этого места можно поподробнее?» Дин пересадил Криса на ближайший подоконник и строго нахмурился. «Лин!» — вопросительно посмотрел фамильяр на глубоко задумавшуюся и кусающую губы ведьму. «Лин, чего молчишь? Ромашка, а ты что про все это думаешь?» Мы молча перевели взгляды на растерянно хмурящегося мальчишку, которого, оказывается, зовут странным именем Ромашка. Он поднял на нас невероятной красоты синие глаза и растерянно улыбнулся. «Простите, Ваше Величество, я правда не знаю, как так получилось. Само с языка сорвалось, помимо воли и разума. Как будто сотни раз это проделывал. Простите великодушно». «Подробнее», — велел я, оглядевшись и, не увидев ничего подходящего, сел прямо на пол. «Ноги-то не казенные, а что-то подсказывает мне, что до кровати я доберусь еще очень нескоро. Я бежал». «Куда?» — перебил его Дин, присоединяясь ко мне и с тревогой поглядывая на ведьму от волнения, покусывающую кончик рыжей косы. «Куда бежал-то?» «К магу Асбелиусу», — охотно ответил парнишка. «Он попросил переписать для него фрагмент текста, а у меня почерк красивый, да и времени пока много. Отчего же не помочь?» «И дальше что?» — поторопил я его. «Ты бежал к магу и...» «Увидел вас и вдруг, даже не задумываясь, сказал то, что сказал. Я не знаю, почему». «А откуда ты вообще понял, что это мы? Да еще и узнал, как мы друг друга в узком кругу называем. Ладно бы Эдуард и Фердинанд. Хотя и это уже было бы странно. Но Эд и Дин... Меня Дином вообще очень немногие называют. И я как-то не помню тебя в их числе». «И что Крис говорил про подсознание? При чем здесь это? Что-то мне вся эта ситуация не нравится». Я присоединился к допросу, поглядывая то на парня со странным именем Ромашка, то на нервно переступающего лапками Криса, то на судорожно стиснувшую руки ведьму. «Ничего не хотите мне рассказать? Нет? Это... не моя тайна», — наконец очень тихо, но твердо проговорила Лин и отвела взгляд в сторону. «Только Ромашка может решить, что рассказать, а что нет. Простите, Ваше Величество». «Что скажешь?» — загадочный Ромашка обратился почему-то к Крису, а не к ведьме. «Ты фамильяр или где?» «Колись», — решительно сказал Рыжик и перепрыгнул с подоконника на колени к Дину. «Рано или поздно все равно придется. А я чувствую, что события ускоряются и начинают закручиваться в такой узел, что тайн нам и без твоих секретов хватит за глаза и за уши». «Хорошо», — послушно проговорил Ромашка и, прислонившись к стене, закрыл глаза. Он начал дышать медленно и глубоко, и вдруг словно слегка подернулся рябью. «Да твою ж! Роман!» — воскликнул Дин, вскакивая на ноги и роняя обиженно мявкнувшего Криса на пол, а потом кинулся к растерянно улыбающемуся нам высокому эльфу с чертами лица, характерным для правящей нынче династии. «Это ты!» «Я не знаю», — неожиданно неуверенно ответил тот и грустно улыбнулся. «Я практически ничего о себе не помню. Если бы не Крис, я бы даже этого не мог. Это он научил меня снимать маскирующий артефакт. До этого я даже не знал, кто я, и считал себя самым бесполезным существом в деревне». «А что ты там делал?» — с живейшим любопытством поинтересовался Дин, никогда не бывавший нигде дальше собственного загородного поместья. «Мне правда интересно». «Ну», — смутился Роман, — «в трактире посуду убирал, скотину пас, розочки, в смысле Розалинде, помогал травы собирать». Возникший перед внутренним взором образ пасущего коров или убирающего грязные тарелки эльфийского принца поверг меня в состояние абсолютного когнитивного диссонанса. И, судя по остановившемуся взгляду Дина, не только меня. «Ты? Посуду?» — Дин потряс головой. «Ну, да, я. А, кстати, кто я? Судя по реакции, вы знаете гораздо больше меня самого». Мы с Дином растерянно переглянулись, и я, как, так сказать, старший по званию, взял слово. Хотя объяснить пропавшему 2 года назад эльфийскому принцу, кто он такой, задачка та еще. Кто его знает, как он отреагирует? Надо, наверное, поделикатнее как-то. В общем, ты принц Романо Виэль из клана Серебряной Лилии, второй в очереди на эльфийский престол. «Был», — решительно сообщил я, на всякий случай готовясь ловить падающее в обморок эльфийское высочество, но обошлось. «Капец!» — бессильно опустилась на пол схватившаяся за голову ведьма. «Романо Виэль, я подобрала блудного эльфийского принца». «Не ругайся!» — наставительно проворчал Крис. «Жениха спугнешь. Женихи, они, знаешь, какие пугливые, как эти, как их, мыши, вот. Испугается раз — и нету. Одно неосторожное слово — и все. Поминай, как звали, где потом нового брать станем». «О, странник милосердный! Крис, ты хоть раз мышь живую видел?» — простонала ведьма. «Нет», — честно ответил Рыжик. — «Но я неплохо представляю, как она выглядит и как быстро бегает. Вот Гарри, например, я готов. Я не пугливый», — перебил его Дин и виновато посмотрел в мою сторону. — «Ну так ты и не жених?» — философски откликнулся Крис, смерив самозванца оценивающим взглядом. — «У нас вон тут принцы бесхозные ходят, да и император вроде как пока никем не занят. Так что ты мне, конечно, друг, но ты третий в очереди, уж извини». «Третий? Уже неплохо», — с оптимизмом откликнулся Дин и снова переключил свое внимание на слегка подзависшего принца. «Роман, ты как?» «Не знаю». Эльф пожал широкими плечами и с сомнением посмотрел на свои однозначно аристократичные руки, вызывающе торчащие из слишком коротких рукавов. «Я как-то совсем не чувствую себя принцем». «Тссс!» — Крис прислушался и сделал нам знак. «Или спрячьте его, или верните все, как было. Сюда кто-то идет». «А как вернуть?» — растерялся я. «Ты можешь?» «Могу», — вздохнул принц, разжал кулак, и мы увидели обычную круглую серьгу из тяжелого, даже на вид, серого металла. Я теперь умею, меня Крис научил. Только вдеваю долго, руки не настолько ловкие, наверное». С этими словами он посмотрел на Лин и протянул серьгу ей. Ведьма с тяжким вздохом встала и, приподнявшись на цыпочки, заправила эльфу за ухо прядь светлых волос. Почему-то этот жест вызвал в душе неприятное чувство, смутное недовольство тем, что Лин так по-свойски обращается с этим красавчиком. 2 года бродяжничества и экстремальный досуг в должности пастуха и трактирного слуги не сделали эльфа менее привлекательным. Это понимал даже я. Дин тоже недовольно поморщился. Может, мы поторопились сообщать ему, что он принц? Пусть бы еще немножко секретарем побегал, пока Лин не выберет себе жениха. Годом больше, годом меньше. Ну да что сделано, то сделано. Эльфийское высочество, между тем, в очередной раз на мгновение словно расплылось, и через несколько секунд перед нами стоял невысокий парнишка-секретарь. Превращение произошло очень вовремя. В коридоре появилась невысокая девица чрезвычайно крепкого телосложения, играючи несшая на плече достаточно тяжелый даже на вид меч, не самый распространенный девичий аксессуар, согласитесь. «О, Ромашка!» — радостно воскликнула девица. «А я тебя всюду ищу. Мы же договаривались насчет тренировки. Ричи нас ждет уже. Или ты передумал?» Мы с Дином молча стояли и ждали, пока девица, в которой я успешно опознал княжну Ригерскую, нас заметит. Лин опомнилась первой и дернула воинственную барышню за рукав. «Саманта!» — прошепела она. «Саманта! Тут император». «Где?» — оживилась гномочка и так резко развернулась на месте, что только быстрая реакция, позволившая вовремя наклониться, дала возможность Роману избежать серьезного удара по ребрам. «Добрый вечер, княжна», — любезно поздоровался я, прикидывая, кого еще может занести в этот удивительно популярный нынче вечером уголок Зеленого замка. «Рад возможности лично поприветствовать вас». «Ой, и правда, император», — опешила девица, но, видимо, опомнившись и вспомнив правила приличия, присела в реверансе. Учитывая наличие на крепком девичьем плече здоровенного меча, выглядело это феерично. «Позвольте поинтересоваться, что привело вас в столь неурочный час в эту часть замка?» — по-прежнему вежливо поинтересовался я. «Вы кого-то искали?» «Да, я обещала взять Ромашку с собой на тренировку, но не застала его у Линды, а Нинетта, эта горничная, сказала, что он убежал к магу, и я и пошла искать. И нашла». Гордо завершила свой монолог гномочка и тут же, без малейшей паузы, спросила: «А чем у вас тут так вкусно пахнет?» «Мы идем к нам с Лин пить чай с пирогами», — тут же с потрохами сдал нас Крис. «Хочешь пойти с нами?» «С вами? Это с кем?» — искренне удивилась девица, видимо, плохо представляющая себе императора, распивающего чаи с ведьмой, орком, фамильяром и замаскированным эльфийским принцем. Даже с учетом того, что про принца гномы не в курсе, все равно выглядело несколько экстравагантно, скажем так. «С нами!» — Крис обвел лапой всю разнокалиберную компанию. «У нас есть 2 пирога, только я не знаю, с чем. Шатх, а с чем у нас пироги?» «С вишней и с капустой», — пророкотал ужасно смущенный всеобщим вниманием орк. «И они еще теплые». «А ваше величество тоже пойдет?» — как-то нехорошо прищурившись, спросила меня княжна, оглядывая с головы до ног, словно прицениваясь. «Да», — обреченно кивнул я, окончательно похоронив надежду выспаться. «Мое величество, как ни странно, тоже любит чай с пирогами». «Отлично!» — с пугающим энтузиазмом отозвалась младшая ригерская наследница. «Тогда я сейчас предупрежу Ричи, что мы придем утром, возьму Сириуса и приду». «А кто у нас Сириус?» — — с опаской поинтересовался я. «Ваш спутник, княжна?» «Это мой фамильяр, маленький земляной дракон», — охотно поделилась сведениями гнома Саманта, если не ошибаюсь. «Он ужасно веселый и общительный, поэтому страшно скучает один в комнате. Представив себе, что к нашей неоднозначной компании добавится веселый и общительный земляной дракон, соскучившийся по обществу, я закрыл глаза и тихо застонал про себя. Странник, дай мне сил и терпения пережить сегодняшний вечер».